Глава 21. Громкий стук в дверь разорвал утреннюю тишину. Я рывком села на кровати. Сердце вдруг бешено заколотилось в груди, а в голове еще кружились обрывки снов о зеленых полях и цветущих растениях. Стук повторился, настойчивый, не терпящий отлагательств. В нем слышалась едва сдерживаемая паника. «Эмма!» — послышался приглушенный голос Грока сквозь деревянную дверь. «Быстрее! Это важно!» Что-то в интонации его голоса заставило меня мгновенно вскочить на ноги. Я наспех накинула платье и, не тратя времени на обувь, босиком бросилась на кухню. Каменный пол был холодным под голыми ступнями, но я едва это замечала. В дверном проеме стояли Грок и Зуба, и с первого взгляда было ясно, случилось нечто серьезное. В их глазах читалась такая тревога, какую я видела только во время возвращения патрулей с ранеными. Братья перебивали друг друга, пытаясь одновременно рассказать новость. Их голоса звучали хрипло от волнения. «Эмма, там...» — начал Грок, но голос предательски дрогнул. «Маги приехали!» — перебил его Зуба, хватая ртом воздух. «Трое! Новых! Таких мы еще не видели! И они ходят по общине!» — продолжил Грок, нервно переминаясь с ноги на ногу и то и дело поглядывая через плечо. «Заглядывают во все дома, что-то ищут, опрашивают всех подряд!» «Гром сказал, чтобы ты лучше на глаза им не показывалась!» Быстро добавил Зуба, оглядываясь на дверь, словно ожидая, что в любой момент могут появиться нежелательные гости. Сказал, спрячьте девчонку подальше, и чтобы духу ее не было. Я кивнула, ощущая, как холодок пробегает по позвоночнику. После вчерашнего разговора с Торгом о пробуждающихся способностях орков, появление магов казалось зловещим совпадением, слишком подозрительным, чтобы быть случайностью. «Старейшина Торг тоже передал», продолжил Зуба, понижая голос до едва слышного шепота и наклоняясь ближе. «Чтобы ты сегодня не готовила и магию свою не использовала. Вообще никакую, даже самую простую». «А если проверяющие пойдут на кухню?» Грок сглотнул, собираясь с духом, и его голос стал почти умоляющим. «Мы тебя должны увести тайной тропой в дикий лес». «В лес?» Я чуть не вскрикнула от ужаса, но вовремя сдержалась и прошептала, прижимая руку к груди. «Но там же твари! Это же самоубийство!» «Не волнуйся», — поспешно успокоил меня Грок. Его большие руки нервно сжимались и разжимались. «Мы знаем безопасное место. Старая пещера в скалах, туда твари не заходят. Духи предков охраняют то место». «Дедушка рассказывал», — добавил Зуба. Его глаза загорелись воспоминаниями. «Там наши предки прятались во время первых набегов тварей. Место священное, проклятые существа его боятся». «И мы останемся с тобой», — твердо добавил Грок, выпрямляя плечи. «Не бросим одну». Я посмотрела на этих орков-подростков, которые готовы были рискнуть жизнями ради моей безопасности, на их молодые решительные лица и почувствовала, как к горлу подступает комок. Совсем недавно я боялась их как чудовищ, а теперь они стали мне ближе родных братьев. «А если маги спросят, где кухарка?» Тихо поинтересовалась я, понимая, что план побега неизбежен. «Они же знают, что сюда назначили выпускницу академии». Братья переглянулись, и Грок пожал массивными плечами. «Скажем, как и все, сбежала». В его голосе прозвучала горькая усмешка. «Контракт нарушила и убежала в первые же недели. Таких было много, слишком много». «Да», — согласился Зуба, кивая. «Предыдущие кухарки долго не задерживались. Маги привыкли к тому, что люди отсюда убегают». «Хорошо», — кивнула я, хотя при мысли о побеге в дикий лес сердце сжималось от ужаса. Но что еще мне оставалось? Если маги обнаружат истинный масштаб моих магических способностей, если узнают о пробуждающихся талантах орков, последствия могут быть катастрофическими. Память о судьбе общины Каменного Сердца была еще слишком свежа. Мы устроились на кухне в тревожном ожидании. Братья нервно жевали хлеб, но я видела, что они едят автоматически, не чувствуя вкуса. Я нервно перебирала складки платья, прислушиваясь к звукам снаружи. Время от времени доносились голоса, хлопанье дверей, чей-то натянутый смех. Община жила своей обычной жизнью, но в воздухе чувствовалось напряжение, словно перед грозой. Мне казалось, что даже птицы за окном щебетали как-то неуверенно. «Как они выглядят?» — шепотом спросила я, не в силах больше молчать. «Странно», — нахмурился Грок, отламывая кусок хлеба и рассеянно крошащий его пальцами. «Один высокий в черной мантии с серебряными знаками. Лицо худое, как у мертвеца, глаза холодные». «Второй поменьше», — продолжил Зуба, передергивая плечами. «В темно-синем, но с золотыми нашивками. У него рыжая бородка и противный голос. Говорит так, словно у него мед на языке, но от слов его в жилах кровь стынет. А третий... Зуба замялся, подыскивая слова. «Третий самый страшный», — вздрогнул Грок. «Молодой, но от него исходит такая сила, что даже гром в его присутствии стал осторожнее. И смотрит он на всех, как на насекомых. Словно мы для него не люди, а какие-то твари». Мы продолжали сидеть в напряженной тишине, когда за дверью раздались приближающиеся голоса. Сначала тихие, неразборчивые, затем все более отчетливые. Я узнала несколько орочих голосов. Кто-то что-то объяснял заискивающими интонациями, оправдывался и издавал натянутый смех. А между ними звучали чужие голоса. Высокомерные, холодные, пропитанные властью и презрением. «Кухня следующая», — прошептал Грок, прислушиваясь к звукам за дверью. «Готовься, Эмма». Голоса становились все ближе. Теперь я могла различить отдельные слова. «А здесь находится кухня общины», — говорил знакомый голос Торга, но в нем слышалось едва сдерживаемое напряжение, словно старейшина из последних сил держал себя в руках. «Ничего особенного, господа инспекторы, обычное место для приготовления пищи». «Мы сами посмотрим», — холодно ответил чужой голос, в котором звучала неприкрытая угроза. «Откройте дверь, немедленно». Грок и Зуба одновременно вскочили и подхватили меня под руки, потащив к дальней стене кухни. Я и не подозревала, что там есть какой-то проход, но братья явно знали о нем. Грок нащупал что-то в кладке между камнями, видимо, скрытый механизм. Повернул, и часть стены бесшумно отошла в сторону, открыв узкий коридор, из которого тянуло затхлым холодком. «Быстро!» — прошептал он, и мы нырнули в темноту, а через мгновение за нашими спинами раздался скрип открывающейся двери и голоса входящих в кухню. Чьи-то тяжелые шаги прошли по каменному полу, что-то звякнуло, видимо, кто-то поднял крышку котла или сдвинул миску. Мы крались по темному коридору на ощупь, стараясь не производить ни малейшего звука. Воздух здесь был затхлым, пах сыростью и чем-то древним, покрытым пылью веков. Стены были сложены из крупных камней, покрытых скользкой влагой, а под ногами хрустел песок и мелкие камешки. «Что это за проход?» — едва слышно прошептала я, касаясь рукой холодной стены. «Старые туннели», — ответил Зуба также тихо. Его голос эхом отдавался в узком пространстве. «Их построили еще наши предки, до великого заточения, на случай осады или внезапного нападения». «Каждая орочья община имеет такие ходы», — добавил Грок. «Традиция, которая не раз спасала жизни». Мы шли по извилистым коридорам, которые то поднимались, то опускались, то сворачивали под невероятными углами. Время тянулось мучительно долго. Казалось, прошло несколько часов, хотя, вероятно, минуло лишь 10 минут. Наконец, впереди забрезжил слабый свет. Грок осторожно выглянул из выхода, несколько секунд внимательно оглядывался, прислушивался, а затем махнул нам рукой. Путь свободен. Мы выбрались наружу у самой стены, граничащей с диким лесом. Здесь, между двумя сторожевыми башнями, в глубокой тени каменной кладки, виднелась неприметная калитка, настолько маленькая и искусно скрытая плющом, что ее можно было заметить, только зная ее существование. Грок первым рванул к калитке. Его массивная фигура двигалась на удивление быстро и тихо. Следом за ним бежала я, босиком по холодной утренней земле, чувствуя, как острые камешки впиваются в ступни. Зуба замыкал наш побег, прикрывая меня своей спиной. Осталось всего несколько шагов, и мы будем в относительной безопасности темного леса. Но судьба распорядилась иначе. Из-за угла ближней башни, словно материализовавшись из воздуха, вышел человек в темно-синей мантии с золотыми нашивками. Один из магов. Тот самый с рыжей бородкой, о котором говорил Зуба. Он увидел нас, троих беглецов, застывших на полпути к спасению, и на его лице медленно расплылась холодная торжествующая улыбка. Маг резко поднял руку, пальцы сложились в сложную фигуру, и он сделал быстрый точный пас в воздухе. От его руки тотчас потянулись почти невидимые серебряные нити. А через секунду я почувствовала, как невидимая сила обрушилась на меня с весом падающей горы, словно я бежала на полной скорости и врезалась в плотный кусок ваты или внезапно упала в бочку с густым медом. Воздух вокруг стал вязким, каждое движение требовало невероятных усилий. Грок и Зуба тоже замерли, но их остановка была еще более жуткой. Они застыли в странных, неестественных позах посреди бега. Грок завис с поднятой ногой, готовый сделать следующий шаг, а его лицо исказилось в гримасе ярости и отчаяния. Зуба застыл в повороте, протягивая ко мне руку, словно пытаясь дотянуться до меня через невидимую стену. Их глаза по-прежнему двигались, полные ужаса и бессильной ярости, но тела были полностью парализованы магией. Маг же, с предвкушающей улыбкой, медленно приближался к нам, и с каждым движением заклинание становилось сильнее, словно сжимая нас в невидимых тисках. «Интересно, интересно», — протянул маг, останавливаясь в нескольких шагах от нас. Голос у него был молодой, но в нем звучали нотки садистского удовольствия. «И что же мы тут имеем?»